Доносившаяся до меня мелодия сначала как бы поднималась вверх по лестнице, а потом, после короткого топтания на месте, отчаянно кидалась в лестничный пролет. И тогда заметно становились короткие мгновения тишины между звуками. Но пальцы пианиста ловили мелодию и опять ставили на ступени, и все повторялось, только пролетом ниже. Место, где это происходило, очень напоминало лестницу дома номер 8 по Тверскому бульвару. Только во сне эта лестница уходила вверх и вниз, насколько хватало глаз, и, видимо, была бесконечной. Я понял вдруг, что у любой мелодии есть свой точный смысл. Это, в частности, демонстрировало метафизическую невозможность самоубийства. Не его греховность, а именно невозможность. И еще мне представилось, что все мы — всего лишь звуки, летящие из-под пальцев неведомого пианиста. Просто короткие терции, плавные сексты и диссонирующие септимы в грандиозной симфонии, которую никому из нас не дано услышать целиком. Эта мысль вызвала во мне глубокую печаль. И с этой печалью в сердце я и вынырнул из свинцовых туч сна. Несколько секунд я пытался сообразить, где я, собственно, нахожусь, и что происходит в том странном мире, куда меня вот уже 26 лет каждое утро швыряет неведомая сила. На мне была тяжелая куртка из черной кожи, галифе и сапоги. Что-то больно впивалось мне в бедро. Я повернулся на бок, ощупал под ногой деревянную коробку с маузером и огляделся. Надо мной был шелковый балдахин с удивительной красоты желтыми кистями. Небо за окном было безоблачно синим, и далекие крыши слабо краснели под холодными лучами зимнего солнца. Прямо напротив моего окна, на другой стороне бульвара, был виден обитый жестью купол, отчего-то напомнивший мне живот огромной металлической роженицы. Я вдруг понял, что музыка мне не снилась. Она отчетливо доносилась из-за стены. Я стал соображать, как я здесь оказался, и вдруг меня словно ударило электричеством. В одну секунду я припомнил вчерашнее и понял, что нахожусь на квартире фон Эрнена. Я вскочил с кровати, метнулся к двери и замер. За стеной, в той комнате, где остался фон Эрнен, кто-то играл на рояле. Причем ту самую фугу фа минор Моцарта, тему из которой кокаин и меланхолия заставили меня вспомнить вчера вечером. У меня в прямом смысле потемнело в глазах. Мне представился кадавр, деревянно бьющий по клавишам пальцами, высунутыми из-под наброшенного на него пальто. Я понял, что вчерашний кошмар еще не кончился. Охватившее меня смятение трудно передать. Я оглядел комнату и увидел на стене большое деревянное распятие с изящной серебряной фигуркой Христа, при взгляде на которое у меня мелькнуло странное чувство, похожее на дежавю, словно я уже видел это металлическое тело в каком-то недавнем сне. Сняв распятие, я достал из кобуры маузер и на цыпочках вышел в коридор. Двигало мной примерно такое соображение. Если уж допускать, что покойник может играть на рояле, то можно допустить и то, что он боится креста. Дверь в комнату, где играл рояль, была приоткрыта. Я старался ступать как можно тише. Подошел к ней и заглянул внутрь. Отсюда был виден только край рояля. Несколько раз глубоко вдохнув, я толчком ноги распахнул дверь и шагнул в комнату, сжимая одной рукой тяжелый крест, а другой — готовое к стрельбе оружие. Первым, что я увидел, были сапоги фон Эрнена, торчащие из-за угла. Он мирно покоился под своим серым английским саваном. Я повернулся к роялю. За ним сидел человек в черной гимнастерке, которого я видел вчера в ресторане. На вид ему было лет 50. У него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на висках. Казалось, он даже не заметил моего появления. Его глаза были закрыты, словно весь он ушел в музыку. Играл он и правда превосходно. На крышке рояля я увидел папаху тончайшего каракуля с муаровой красной лентой и необычной формы шашку в великолепных ножнах. «Доброе утро», — сказал я, опуская маузер. Человек за роялем поднял веки и окинул меня внимательным взглядом. Его глаза были черными и пронизывающими, и мне стоило некоторого усилия выдержать их почти физическое давление. Заметив крест в моей руке, он еле заметно улыбнулся. «Доброе утро», — сказал он, продолжая играть. «Отрадно видеть, что с самого утра вы думаете о душе». «Что вы здесь делаете?» — спросил я, осторожно укладывая распятие на крышку рояля рядом с его шашкой. «Я пытаюсь», — сказал он, — «сыграть одну довольно трудную пьесу, но, к сожалению, она написана для четырех рук, и сейчас приближается пассаж, с которым мне не справиться одному. Не будете ли вы так любезны помочь мне? Кажется, вам знакома эта вещь?» Словно в каком-то трансе я сунул маузер в кобуру, встал рядом и, улучив момент, опустил пальцы на клавиши. Контрапункт еле поспевал за темой, и я несколько раз ошибся. Потом мой взгляд снова упал на раскинутые ноги фон Эрнена, и до меня дошел весь абсурд происходящего. Я отшатнулся в сторону и уставился на своего гостя. Он перестал играть и некоторое время сидел неподвижно, казалось, уйдя глубоко в свои мысли. Потом он улыбнулся, протянул руку и взял с крышки распятие. «Бесподобно», — сказал он. «Я никогда не понимал, зачем Богу было являться людям в безобразном человеческом теле. По-моему, гораздо более подходящей формой была бы совершенная мелодия, такая, которую можно было бы слушать и слушать без конца». «Кто вы такой?» — спросил я. «Моя фамилия Чапаев», — ответил незнакомец. «Она ничего мне не говорит», — сказал я. «Вот именно поэтому я ей пользуюсь», — сказал он. «А зовут меня Василий Иванович. Полагаю, что это вам тоже ничего не скажет». Он встал со стула и потянулся. При этом суставы его тела издали громкий треск. Я почувствовал легкий запах дорогого английского одеколона. «Вчера», — сказал он, пристально глядя на меня, «вы забыли в музыкальной табакерке свой саквояж. Вот он». Я посмотрел на пол и увидел стоящий возле ножки рояля черный саквояж фон Эрнена. «Благодарю вас», — сказал я. «Но как вы вошли в квартиру?» «Я пытался звонить», — сказал он. «Но звонок, видимо, не работает. А ключи торчали из двери. Я увидел, что вы спите, и решил подождать». «Понятно», — сказал я. «На самом деле ничего понятно мне не было. Как он узнал, где я? К кому он вообще пришел, ко мне или к фон Эрнену? Кто он и чего он хочет? И почему?» Именно это мучило меня невыносимо. «Почему он играл эту проклятую фугу? Подозревает ли он что-нибудь?» Кстати сказать, накрытый пальто труп в углу смущал меня меньше всего. Это был вполне обычный для чекистских квартир предмет обстановки. Чапаев словно прочел мои мысли. «Как вы, очевидно, догадываетесь», — сказал он, — «я к вам не только по поводу вашего саквояжа. Сегодня я отбываю на Восточный фронт, где командую дивизией. Мне нужен комиссар. Прошлый, скажем, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Вчера я видел вашу агитацию, и вы произвели на меня недурное впечатление. Кстати, Бабаясин тоже очень доволен. Я хотел бы, чтобы политическую работу в обверенных мне частях проводили вы». С этими словами он расстегнул карман гимнастерки и протянул мне сложенный в четверо лист бумаги. Я развернул его и прочел. «ТОВ Фанерному. Согласно приказу ТОВ Дзержинского, вы немедленно переводитесь в распоряжение командира азиатской конной дивизии ТОВ Чапаева. с целью заострения политической работы. Баба Ясин. Снизу стояла уже знакомая мне расплывающаяся фиолетовая печать. «Что же это за Баба Ясин такой?» — смятенно подумал я и поднял глаза. «Так как вас все-таки зовут?» — прищурясь спросил Чапаев. «Григорий или Петр?» «Петр», — облизнув пересохшие губы, сказал я. «Григорий — это мой старый литературный псевдоним. Знаете, все время возникает путаница. Некоторые по старой памяти говорят Григорий, некоторые Петр». Кивнув, он взял с рояля шашку и папаху. «Так вот, Петр», — сказал он. «Возможно, это покажется вам не вполне удобным, но наш поезд отбывает сегодня. Ничего не поделаешь. Война. У вас есть в Москве какие-нибудь незавершенные дела?» «Нет», — сказал я. «В таком случае я предлагаю вам отбыть со мной незамедлительно. Сейчас мне надо быть на погрузке полка ивановских ткачей. Я хотел бы, чтобы вы присутствовали. Не исключено, что вам придется выступить. У вас много вещей?» «Только это», — сказал я, кивая на саквояж. «Отлично. Сегодня же распоряжусь поставить вас на довольствие при штабном вагоне». Он направился к дверям. Я поднял саквояж и вышел в коридор вслед за ним. В моей голове была совершеннейшая путаница и хаос. Человек, шагавший впереди по коридору, пугал меня. Я не мог понять, кто он. По манерам он меньше всего походил на красного командира, но, тем не менее, явно был одним из них. К тому же подписи и печать на сегодняшнем приказе были такими же, как и на вчерашнем. Выходило, что у него достаточно влияния, чтобы за одно утро добиться нужного ему решения от кровавого Дзержинского и от этого темного Баба Ясина. В прихожей Чапаев остановился и снял с вешалки длинную голубую шинель с тремя полосками переливающегося алого муара поперек груди. Шинели с таким украшением были последней красногвардейской модой. Правда, обычно эти нагрудные полосы застежки делали из обычного красного сукна. Надев шинель и папаху, Чапаев перепоясался ремнем, на котором висела кобура с маузером, прицепил шашку и повернулся ко мне. Я заметил на его груди орден странного вида, серебряную звезду с шариками на концах лучей. Никаких изображений или слов на ордене не было. Чапаев заметил мой взгляд. «Украшали себя к Новому году?» — спросил я. Чапаев добродушно засмеялся. «Нет», — сказал он. «Это орден Октябрьской звезды». «Никогда не слышал». «Повезет, сами такой заслужите», — сказал он. «Готовы?» «Товарищ Чапаев», — заговорил я, решив воспользоваться неофициальным тоном нашей беседы. «У меня к вам один вопрос, который может показаться вам странным». «Я весь внимание», — сказал он и вежливо улыбнулся, похлопывая себя по ножнам длинной желтой крагой. «Признайтесь», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Отчего вы играли на рояле? Почему именно эту вещь?» Чапаев улыбнулся в усы. «Видите ли», — сказал он. «Когда я заглянул в вашу комнату, вы еще спали. Так вот, во сне вы насвистывали, боюсь, правда, что не совсем точно, эту фугу. Что же до меня, то я очень люблю Моцарта. Когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта. Но с тех пор многое в моей жизни изменилось, а отчего это вас волнует?» «Так», — сказал я, — «пустое. Одно странное совпадение».